Где-то наверху шла операция, и время текло невыносимо медленно. «Нельзя же сейчас», — вдруг громко сказала уборщица Юля и разрыдалась на плече у Альбины. «Аля, скажи ей, скажи, что сейчас нельзя мыть пол». У нее началась истерика, какая-то медсестра принесла ей капли, но Юля отмахнулась от них, плач. «Да отстаньте! Отстаньте вы, Аля, я люблю его! Я люблю его, Господи, пусть он живет! Пусть он живет, Господи!» «Перестань, Юля!» Альбина обняла и прижала к себе. За окном смеркалось, но здесь казалось, что время не движется. Уборщица домыла пол и ушла. На скамье рядом с Фоменко появились Панаев, Лидия Павловна, Лариса. Сидели тихо по-семейному, как родственники. Ждали. В глубине больничного коридора негромко били часы. Дежурная медсестра погасила верхние лампы. В раздевалке уборщица занялась вязанием. В тишине откуда-то издали прогромыхала по рельсам электричка и загудела, как позвала. Альбина сидела недвижно, уставясь в одну точку. После полуночи сверху по лестнице раздались замедленные усталые шаги. Вместе со всеми Альбина подняла глаза, но и по этим шагам уже поняла, что ждать нечего. Зина Григорьевна спустилась, держа в руке зеленую хирургическую шапочку, и, ни на кого не глядя, ушла в ординаторскую. «Нет!» — Юля схватила ртом воздух, хотела закричать, но Альбина зажала ей рот ладонью. Когда вышли из больницы, увидели на ночном больничном дворе маленькие озябшие фигурки. Вгляделись. Это были Люба Перова, Андрей Миронов и еще десятка-два учеников школы. Они зябко топтались на сыром морозце. «Домой!» — глухо сказал им Фоменко, и вдруг сорвался на крик «Марш домой!». В эту ночь в своем кабинете он снова играл Баха. Звуки его баяна с органной мощью гуляли по пустому освещенному коридору. Учительской на столе перед Панаевым стояла початая бутылка водки, и здесь же тихо плакала Лидия Павловна, расплескивая рюмку в дрожащей руке. А внизу в раздевалке тетя Маша чем-то черным затягивала зеркало. День седьмой. Ронда. Утро этого дня было морозным и безветренным. Сыпал мелкий, как рис, снег. Он падал совершенно отвесно, почти невидимый, но упрямый. И мало-помалу забелял черную оттаявшую землю, дальние крыши домов и ветви деревьев на пустынном школьном дворе. Давно прозвучал звонок. Но в кабинете директора все учителя в сборе, как на педсовете, несмотря на то, что сегодня в час сводной репетиции хора они все от работы свободны. Юлия Степановна торчит у приоткрытого окна, густо курит. Где-то в дальнем классе кто-то неумело, но упорно разучивает турецкий марш Моцарта. И от этого одинокого фортепиано тишина в школе кажется еще тоньше, пронзительней. В зале детский хор сидит в полном составе. Молчат. В своем кабинете Фоменко загасил окурок в пепельнице, сиплым голосом сказал Ларисе и Лидии Павловне: «Девчата, надо как-то...» «Лариса...» В дверь заглянула тетя Маш. «Ну чего вы сидите? В зале детей полно». «Сейчас, ну сейчас», — нервно отозвалась Лариса. «Пошли!» — решительно поднялась Лидия Павловна, обняла Ларису за плечи. «Не могу. «Ноги ватные», — сказала Лариса. «Пошли, пошли», — упрямо тронула я с места Лидия Павловна.